12. В довоенные годы в учебных заведениях всего мира стояли деревянные парты или столы с круглыми специальными углублениями для стеклянных чернильниц, чтобы не падали. А школьники и студенты пользовались перьевыми ручками, химическими или обычными простыми карандашами. Автоматическая ручка была изобретена еще в конце XIX века, но не сразу получила распространение. Конечно, и Толкин писал обычными перьевыми ручками, часто используя для черновиков не до конца исписанные студентами листы проверенных экзаменационных работ. Затем он еще раз переписывал текст и, наконец, перепечатывал его на пишущей машинке. Перепечатывал сам. Профессиональным машинисткам Толкин не доверял. Да и стоили их услуги дорого. Бытовые условия в английских домах и в наше-то время часто не отличаются особым комфортом. А толкиновский дом на Нортмур-роуд был более чем типичным. Правда, у каждого свой взгляд на уют. Скажем, в газете The Telegraph в 2004 году о доме Толкина на Нортмур-роуд писали: «Нора эта принадлежала хоббиту, а значит, была уютной во всех отношениях». Примечание. Wilcock, Burrowing Deep into the Beef Place of Bilbo Baggins, The Daily Telegraph, 22 May 2004. Конец примечания. Впрочем, судите сами. Описание взято из указанной выше газетной статьи. В двухэтажном доме Толкина были длинные коридоры, многочисленные двери из которых вели в небольшие комнаты, ну прямо как в норе Бильбо. Входная дверь открывалась в длинный коридор, похожий на пещеру, но чистый, ничуть не задымленный. Коридор, изгибаясь, проходил в самой глубине холма. По обеим сторонам коридора в два ряда тянулись маленькие круглые дверцы, за которыми скрывались самые разные помещения. 8 спален, кабинет, окна в сад, рамы, как в подавляющем большинстве английских домов, одинарные, стекла в красивых свинцовых переплетах. Несколько каминов, но одновременно они никогда не топились. Постоянные сквозняки, поскольку в каминных трубах нет заслонок. В холодные месяцы кабинет, чтобы лишний раз не возиться, отапливался не камином, а маленькой железной печкой, вроде буржуйки. И с горячей водой было непросто. Зато в кабинете Толкина стоял потрясающий письменный стол, который очень нравился детям. На столе круглая шкатулка из темного дерева для табака, и кружка для трубок, украшенная страшной физиономией.